то есть оно по-русски как знание переводится, чаще всего приходит, когда говорится о порицании. Ваннанафи голь алим. Однако то, что положительное использование слова знание, это когда используется слово алима, не маарифа. Ваннал маарифа тут устамль филь Курану ва фисунна галибан фима юзамму ман ахазаль маалюмат. И то, что в Куране и в Сунне чаще всего слово маарифа, то есть знание как маарифа, используется в порицании того, кто имеет какие-то знания. То есть знание, которое описано словом маарифа. Покаули ляй джалавали, сказал Всевышний Аллах, аллявина атайнахум аль-китаба, я арифуна гукама, я арифуна абнаху. Те, которым мы дали книгу, то есть иудеи, знают его, то есть пророк Саусам, так же, как знает и своих отцов. Покаули фиазляя, также в этом аяте Всевышний Аллах сказал, я арифуна ниамат Аллахи фума янкирунага. Они знают благо Аллаха, затем отрицают их. Пази минджиат ляхтария, то есть это в большинстве случаев. Уэлля факадварада, то есть в большинстве случаев слово маарифа используется как порицаемое. Иногда слово маарифа используется и в положительном значении, то есть как смысл алим, камаджа в сахих муслимин хадис ибн Аббас, а на нависал самляма бааса муазали ямани каля, как это пришло в сахих муслиме со слов ибн Аббаса о том, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал Муаза в Йемен, сказал ему, инна катати хаумин мин ахли китаб, ты придешь к людям из людей писания, фаляку наваль матадругум илляхи ан ярифуллах. Пусть первый, будет первым, к чему ты будешь призывать, это то, чтобы они узнали Аллаха. И если они узнают Аллаха, то есть используя слово маарифа. Это указывает на то, что некоторые из табиинов, которые передавали этот хадис, считали, что илм подобен слову маарифа. То есть они являются доводом в этом месте. Фаядулля алянна стиамаль маарифа бимана алим ля басаби. И это указывает на то, что иногда слово маарифа используется как слово алим. То есть это по-русски может быть не так тяжело, не так просто понять, потому что и то знание, и это знание, но это для тех, кто знает арабский язык. Баракулуфику. Падаль баб маакутли ляльфаз якуну стиамалю гамина ширки лязга. Этот раздел приведен для того, чтобы указать на слова, использование которых заводит человека в маленький ширк. Далика нафига и дуафату ням лягарилля, нямати лягарилля. А это когда человек приписывает какие-то блага или какие-то милости не Всевышнему Аллаху. Аллаху джалля вааля якуль вама бикум мин нямати фамин Аллах. Всевышний Аллах сказал, и любая милость вама бикум. Видите у вас, вама бикум мин нямати, то есть шарт у вас пришло, условный контекст, няма в накера. То есть какая бы милость ни была у вас, все, вся она от Аллаха. Ваза насун сарех филь умум. Это явное указание на всеобщность. Бианаль маджия накера фисияк и нафи ядуллю аля зугур филюму. Так как приход отрицательного, а не слово в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте, указывает на всеобщность. Фаин сабакат субикат накера, фаин субикат бин накера. Би ман харфи джар, аллави гуа шабиху визайт, фаякуну лумум нассан фиги. То есть, это тоже связано с арабским языком. Он сказал, что «Вама бикум миняматин фаин субикат накера бимин». То есть, если перед накера приходит еще частица мин, джар, это называется в арабском языке харфу зайд. То есть, зайд не то, что она лишняя, ненужная, а зайд в смысле, который добавляет еще смысл. Когда говорят харфу зайда, ляйсама она гузияда, то есть, она не нужна. А смысл зайд, который добавляет еще смысл, баракулуфик. Это вечно один. «Фаякуну л'умуму нас санфи». То есть, это еще сильнее укрепляет умум. «Вама бикум мин няматин». Вот танцис филимум бимана нуляя хручущая минафради. Это указание на то, что из этого умума ничто не выходит. Фадалля тиляя алян нуляя хручущая мин нямин айянкана далика шай сагира укана кабира надыма джалила нау хатыран ваден ля якуну илля мин Аллахи джалла валя. И в этом указание на то, что ничто не выходит из этой милости. Будь это милость большая или же маленькая, ничтожная. Все это от Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Факулли ниамин сагурат ва азумат ги мин Аллахи джалла валя вахду. Любая ниама, любое благо, будь оно большое, будь оно маленькое, все это от Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Аммаль ибад, что касается рабов, фаиннама хум азбаб. Они являются всего лишь причинами. Тати ниама ля дихим. То есть они по их, то есть через их руки Аллах Субхана Таля создает и делает их причиной, что они, то есть являются причиной совершения той или иной милости. Яти вахидан ваякуну сабабан фиисали няматилляй. То есть кто-то приходит и является причиной тому, что до тебя доходит какая-то милость Аллаха. Якуну сабабан фиму аляджатик, и будет причиной в лечении твоем. А у сабабан фитаиник, или то, что тебе дают какое-то положение на работе. А у сабабан финаджах, или же он является причиной того, что ты сдаешь где-то экзамен. А у наху талик и тому подобное. Ля ядуллю аля нагугуа валя нема. Это не указывает, что эта причина, это создание является тем, кто дал тебе эту милость. Вагуа ля ви анам. Или то, что он дал тебе это благо. Фаинна валя нема тигуа робу джалю валя. Поистине хозяином этого блага является Господь, субхана таль. Вахаза мин камали таухид. Это является полнотой единобожия. Фаинна ль-кальба ль-муахид я'лему аннаху ма тамма шайен фи хазаль малякут илля валлаху джалю валя. Единобожник или сердце единобожника знает о том, что что бы ни было в создании Всевышнего Аллаха Субхану Аталию, в Его Царстве, Аллах Субхану Аталию открывает эту вещь или закрывает ее. Как Он сказал, «Ма яфтаху Аллаху линнаси мин рахматин фаля мумсика ляха, ва ма юмсику фаля мурсиля ляха мин бади». То есть, какую бы милость Аллах не открыл людям, никто ее не может удержать. А если Он что-то удержит, то никто ее не может послать людям. Пока ниамин мин ниамиллахи валь ибад асбабу фидалик. Факуллю ниам мин ниамиллахи. И поэтому любое благо, любая милость, это из благ и милости Всевышнего Аллаха, а рабы являются всего лишь причинами. Фальваджиб идан, поэтому является обязательным антун саба ниамату иля музди ля аля сабаб. Приписывать это благо, эту милость тому, кто ее дает, а не тому, кто является причиной. Лянна сабаба ляу арада Аллаху джалля валя ля абталя каунаху сабаба. Так как причина, если Всевышний Аллах захотел бы, то он сделал так, что эта причина бы не работала. Угаза сабаб идакана адамин фа кальбуху байна асаби мин асаби ляхи джалля валя. И поэтому, если этой причиной является человек, то сердце этого человека между пальцев Всевышнего Аллаха субхана таля ля уша ля саддаху, если Всевышний Аллах захочет, остановит его ан ан якуна сабабан, то есть остановит его и он не будет причиной, ау ан янфаук обещай, или же не позволит ему принести тебе какую-то пользу. Аллаху джалля валя гу аль валию нема. И поэтому Всевышний Аллах, он является хозяином благ. Хаткали шейху ислам рахимахулла ибн Таймия шейх ислам сказал, ма мин ахадин тааллака биль махлюк илля вахузиль. Любой человек, который связывает свое сердце с созданием, обязательно будет унижен и оставлен без помощи. Мами нахадин таалака биль махлюк фи хусули шай ау индифа иль макрух анху илля хузиль. То есть какой бы человек ни связывал свое сердце с созданием в том, чтобы приобрести какую-то вещь, или чтобы это создание берегло его от чего-то плохого, этот человек будет оставлен без помощи, будет унижен. Угаза фи галибиль муслимин. И это в большинстве мусульман. Далика лянна льваджи паля муслим ан юалляка кальбаху билля. Является обязательным для мусульманина связывать свое сердце с Аллахом. Ан яалям анна ниама инна маги мин индилля. Должен знать, что все милости от Всевышнего Аллаха субхана таля. Валь-Айбаду асбаб, а рабы, то есть которые доносят до тебя эту милость, всего лишь причина. Юсахирухум Аллаху джалля валя, Всевышний Аллах подчиняет их тебе. Хадаху аль-хакикату таухид, в этом и заключается сущность таухида. Ва маарифату тасарру филляхи джалля валя фи малякути. И знание о том, как Всевышний Аллах субхана ва таля поступает в своем создании, в своем царстве. Каля Муджахид маманаху акаулю раджуль хаза мали варифтуху анабай. Муджахид сказал в тафсире об этом аяте, это человек, который говорит, это мое имущество, которое я унаследовал от моих предков. Хаза каулю мали варифтуху анабай, то есть его слова, это мое имущество, я унаследовал его отцов. Мунафин ли камали таухид, это противоречит полноте единобожия. Ваннау ширк, и какой-то, то есть является ширком. Лянна у нас абагазаль маль иляйхи у нас абагу иля абайхи. Потому что он приписал это имущество себе и приписал его своему отцу, своим отцам. Во филь ваке, на самом же деле, анна газаль маль анам Аллаху биги аля абайхи. Тумма анам Аллаху биги аля муминин. Изжаля Аллаху кисмата кисмата мира стасулю иляй. То есть на самом же деле все это имущество является милостью Аллаха, которую он дал его отцам. То есть за то, что Аллах дал милость его отцам, он должен благодарить и приписывать ее кому? Отцу. Затем Всевышний Аллах оказал милость верующим тем, что он позволил наследникам через наследство взять имущество отцов. Поэтому этот человек, который говорит, это мое имущество и моих отцов. Твоих отцов кто твоим отцам его дал? Аллах. Тебе оно как от твоих отцов пришло? По приказу Аллаха, правильно? Если Всевышний Аллах не разрешил бы брать имущество от отцов, как бы ты его получил? Вазакуллюху мин фадли Аллахи джалля ва аля. Поэтому все это является милостью Аллаха. Ва мин ниъматихи, и его благом. Вальвалид сабабун фи исалиль мали иляй. Отец является причиной того, что до тебя доходит имущество. Валихаза фи кисматиль мирас ля яджузу лиль валид ан юхсим аль мираса ау ли сахибиль маль ан юхсим аль мираса аля ма юрид гу. И поэтому смотрите, то есть из милости Аллаха, то, что Всевышний Аллах запретил родителю и запретил тому, кто, допустим, умирает и оставляет после себя имущество, делить имущество между наследниками так как он захочет, этот человек, то есть в отличие от неверующих. Ляннальмаль фи хакыкати ляй самалян ля. Потому что то имущество, которое оставляет этот человек, на самом деле это не является его имуществом. Это является имуществом Аллаха, как макали Аллаху джалля ва аля, как сказал Всевышний Аллах, ва атуху мин мали ляхи лязи атаку. И давайте им из имущества Аллаха, которое он дал вам. То есть то имущество, которым обладал твой отец, оно было имуществом Аллаха субхана ва тааля. А твоему отцу Аллах субхана ва тааля дал, чтобы испытать. Аманы дал это имущество. Фахуа малю Аллахи джалля ва аля. Юкассиму кайфа иша. И поэтому имущество на самом деле является имуществом Аллаха. И он делит его как захочет. Инна Аллаха кассама байнакум ахлякан, кама кассама байнакум арзакан. То есть Всевышний Аллах разделил между вами нравы так же, как и разделил между вами ваше имущество. Фальваджибу аляль абди ан яалама анна ма васаляху мин малин, ау васаляху мин ниаматин ан тариқи абайхим хуа мин фадли Аллахи джалля ва аля. И поэтому является обязательным для раба знать, что то имущество, которое доходит до него, или то благо, которое доходит на него по причине его отцов, все это по милости Аллаха. Ва валидуху, ау валидатуху, ау карибуху, сабабун мин алязба. По его отец, его мать или же его близкий всего лишь является причиной. Фа яхмаду Аллаху джалля ва аля аля хази ниъма. Поэтому человек должен возносить хвалу за эту милость Аллаху. Ва ясалу Аллаху джалля ва аля бидалика сабаб. Как у вас бидалика написано? Или далика, а? وَيَجْعَلُ اللَّهُ وَعَلَى بِذَلِكَ السَّبَبُ وَيُقَابِلُ ذَلِكَ السَّبَبُ بِجَزَائِهِ وَمَا بِدُعَائِهِ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ. И он просит Аллах Субхану Атали и благодарит ту причину. То есть благодарит ту причину, во-первых, возносит хвалу Аллаху Субхану Атали, затем благодарит ту причину, через которую Аллах Субхану Атали дал эту милость. Либо дуа ему делать, либо как-то по-другому. Как мы говорили, как сказал Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям, Ман сана алейкум уль маруфан факафиу, тот, кто вам делает что-то благое, благодарите его. Но факт то, что изначально ты должен знать, что это милость, милость от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Ва каля Аун ибн Абдилля сказал, якулюна ляуля фулян лям якун каза. То есть это в отношении тех людей, которые говорят, если бы не такой, то это бы не случилось. Ляуля фулян, то есть если бы не такой, как говорят некоторые, ляуля тайяр ля захабна фильхаляка. Если бы не летчик, то мы бы пропали бы. Ляуля сайк кана махиран ля захабна фиказа каза. Если бы не водитель, не был бы профессиональным, то с нами случилось бы так и так. Ау якуль, то есть вот среди нас может быть такое быть часто, ляуля анна шейх кана муалиман уафхаман аль масаля ляма фахимна габадан. То есть, если бы шейх не был хорошим преподавателем и не объяснил бы нам таким образом этот вопрос, то мы бы его никогда не поняли. А у якулю ляуля мудир фулянин ля фусильту. Или же говорит, если бы не такой-то директор, то меня уволили бы с работы. Ванаху дзалика мин аль-альфаза латифиха та'алику ль-хусуль аль-амри бихази ль-васада. И тому подобные выражения, в котором есть связывание милости Аллаха субхана ва тааля с этой причиной. Валь амру иннама хасаля бикадай ляхи ва бикадрихи. А на самом деле, то есть то, что тебе дано, это случилось по предопределению Аллаху. Бифадли ля, по его милости, ва ниаматихи мин хусуля ниам. То есть та благо, которое он дал, ван дифаль макрух ван никам. Или же то зло, от которого он тебя спас. Валь газа ваджибун аля лабди ан юахида. Поэтому раб должен быть, проявлять единобожие. Каким образом в словах «Паякулю ляуля Аллаху сумма фулян» должен говорить «Если бы не Аллах, а затем такой-то». «Фаяджилю мартабат аль фулян санин». И поэтому человека причину ставить на второе место. «Валя яджилю мартабат ан фулян ги ауля ауль вахида». И не ставить положи, эту причину выше Аллаха или подобно ему. «Лянна Аллаха джалля валя гуаль музди». Биньям аль-мутафад бульбига, потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля, он тот, кто дает эти милости, проявляя эти блага, проявляя нам милость. Баракаллаху фикум. Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит очень полезные слова в отношении тех слов, которые передал Абдулла ибн Аун ибн Абдилля, ляуля фулян, лям якун каза, то есть если бы не такой-то, то не было бы так. Он сказал, хазаль каулю мин кайлихи фихи тафсиль, то есть в этих словах есть деление. И нарада бихиль хабар уакана аль хабару сыткан мутабикан лильваки фахазаля абасаби. То есть если человек говорит подобные слова, ирхамукула, рассказывая о чем-то, и то, что он рассказывает, действительность так оно и есть, то в этом проблем нету. Вайн арада бихасаба фалидалька салясты лахваль. Если же он подразумевает причину или имеет в виду причину, то три положения. Аль-уля, первое положение, аньякуна сабабан хафиен ля таафиру лягу итляка. То есть человек приписывает какую-то милость кому-то, и нету никакой связи, то есть и причина неясная, непонятная, скрытая. Кан якуль, как, допустим, говорит, ляуля валиль фулян, если бы не такой, не такой святой, махасаля кэда ва кэда, то есть какой человек там похоронен, говорит, если бы не такой святой, то такого, такого бы не случилось. Фагаза ширкун акбар. Это является большим ширком. Ляну яатахиду бихазаль кауль, анна лихазаль вали тасарруфан филькаума анна гульмайт. Так как тот человек, который говорит, если бы не такой, такой святой в этом могиле, то так, так бы не случилось, этот человек считает, что этот святой, то есть похороненный, мертвый человек, что он как-то управляет этой сущностью. Фагуата саруфун сирилил хафи, то есть как-то скрыто управляет, и это является большим ширком. Аттания, второе положение. Ан юдифа иля саба бин сахих, сабитин шаран вахиссан. Хаза джайзун бишартан ля ятакида на сабаб муаффир бинавси, иван ля ятанаса мунайма бидалик. Второе, когда человек приписывает какую-то милость какой-то причине. И эта причина действительно является причиной в шариате или в быту. Это является дозволенным, однако обусловлено чем? Чтобы человек знал, что это условие само по себе ничего не делает. Опять возвращается к нашей этой теме, когда мы говорили об условиях результата. Первое, должно быть убежден, что условие само по себе ничего не делает. И второе, должен не забывать, что в своей основе за этой милостью стоит кто? Всевышний Аллах, субхана ва тааля. Поэтому, то есть, проблем нет приписывать кому-то с таким условием, чтобы он действительно являлся причиной, чтобы он действительно являлся причиной и знать, не забывать о том, что в своей основе за этой милость стоит Всевышний Аллах. Если же он забывает, то он попадает в ширк. Третье, ан юдифа иля сабабин захир. Валякин лям ятбут каунагу сабабан ля шаран валя хиссан. Третье, когда милость приписывается какой-то причине, но эта причина не является причиной ни в шариате, ни в быту. Хаза наумина ширк азгар. Это является ширком маленьким. Как, допустим, шейх говорит, что-то вроде как тамима. Есть же амулет. Человек говорит, если бы не этот амулет, со мной случилось бы так и так. Этот человек попал в ширк. Баракаллаху фикум. Понятно, да, три эти вещи? И тут у нас, то есть, пропадает ишкаль, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ляуля ана ля кана фиддар калясвали мина нар. То есть, кто-то задаст вопрос, а как понять слово пророка саллаллаху алейхи ва саллям, если бы не я, то Абу Талиб был бы в самом нижнем части ада. То есть мы понимаем, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям действительно является у нас что причиной, правильно же? Тому, что он сделает шафа, зазволение Аллаха. Однако мы знаем, что зазволение Аллаха субхана ва тааля, как он является причиной? То, что Аллах субхана ва тааля дозволит пророку саллаллаху алейхи ва саллям делать шафа за Абу Талиба, правильно же? Поэтому изначально, то есть, кто является владельцем этой милости? Сам Всевышний Аллах субхана ва тааля. Ляуля фулян лям якун каза. Поэтому Аун ибн Абдилля сказал, то есть в тафсире этого аята, если бы не такой-то, то не было бы так. Хуна каулю фулян мин джихати касри истиамаль. То есть часто используется слово фулян. Амма фильвакия факадьяти ляуля фи истиамалиха бин нас. Ау яталик биль джамада. То есть точно так же используется, если бы не связано с людьми, то есть если бы не такой-то. Или же связано с предметами неживыми, если бы не машина и так далее. Байта унаху бис саяра, то есть как дом, машина. Аутаяра, самолет, минджигати санаатига, со стороны, то есть того, как оно построено. Ауталюк бильбека, или же связано с какой-то местностью. Ауталюк бищай минхалькля, или же связывает себя, в общем, с какими-то созданиями. Матер, как, допустим, дождь, ма, вода, саха, паблака, гава, воздух, ванахудали. Фанизбату нямати иля линсан, ауля бока, поэтому приписывать милость какому-то человеку, или какой-то местности, ауля фиаль фаэль, или действию какого-то действующего лица. Ау иля суна, или к производству чего-то, ау иля махлюк, или к созданию, куллю залика миннезбати нямаля гарилля. То есть все это является приписыванием милости не Аллаху. Вагаза наумина нуай ширк филлявс. Это является ширком в словах. Вагуа мина ширкель азгар. Это является маленьким ширком. Схема саяти фильбаб бадагу иншалла. Как на это будет указывать раздел, который придет после этого. Каля ибн Кутайба. Также ибн Кутайба сказал. Якулюна хаза бишафаати алихатина. То есть они говорят, что мы добились этого вследствие заступничества наших божеств. Я не захасал лагум няма. То есть если с ним произойдет какая-то милость. Джадхум амтар. Приходит ним дожди. Джадхум маль. Или приходит ним имущество. Наджаху фитиджаратихим. Или они имеют успех в своей торговле. И захасал лагум залика тазаккару аннахум таваджаху лиля улия. Если нечто подобное с ними происходит, они вспоминают о том, что они обратились к этим праведным мертвым людям. Ау таваджаху лиля амбия. Или обращались к пророкам. Таваджаху лиля снам. Обращались к идолам валя утан. Тазаккару аннахум кад таваджаху иляхим фасарафа лагум шаймин аль-ибада. Они вспомнили о том, что они обращались к ним и посвятили им какой-то вид поклонения. Факалю аль-алиха шафаатляна. Они говорят, наши божества походатайствовали за нас. Фалидалика джанна хазаль хайр. Поэтому к нам пришло это добро. Фаэтазаккаруна алихатахум ваянсуна анналь мутафаддаля бидалика гу Аллах. Они вспоминают о своих божествах и забывают, что им на самом деле все это дал Всевышний Аллах. Ванна Аллах сванаталля якбаль шафаата ширки ментилька шафаата ляти яткурунаха. И то, что Всевышний Аллах не принимает это ходатайство, в котором есть ширк, из тех ходатайств, о которых они говорят. Каля, вакаля Абуль Аббас, также шейх Ислам привел слова Абуль Аббаса, то есть шейх Ислам Тайме, бадаль хадис Зейд ибн Халид, после хадиса Зейд ибн Халиба, ля вифиги вакат такаддам, то есть которым было сказано о приписывании дождя звездам. Хаза кафирум фи китаб ва сунна. Ибн Аббас сказал, Абу Аббас, это часто или много приходит в Куране сунна. Язумму субханаху ман юдифу инамаху иля гайриги ва юшрику би. Всевышний Аллах осуждает тех, кто приписывает его благо другому и таким образом приобщает к нему сотоварища. Шейх Утамин говорит насчет слов Ибн Таймии, рахима Аллах, «Хаза кафирум фи китаб ва сунна язуму субханаху ан юдифа ниамаху иля гайри». То есть это много приходит в Куране и в Сунне. Всевышний Аллах субхана таля осуждает тех, кто приписывает его благо другому. «Ваталика мислю листиска биль анвар». То есть это подобно, шейх Утамин говорит, это подобно тому, что связывает дождь с какими-то звездами. «Инна макана хаза мазмуман». Это является порицаемым. «Ляннаху ляу ата иляйка абдун фулян». Бихадиятин мин саидихи фешакарта лябдуна саид. Кана хаза суль адабма саид ва куфрана льнямати. Потому что это подобно тому, если какой-то человек пошлет своего раба с подарком тебе, и ты начнешь благодарить раба и не будешь благодарить хозяина раба. Это является, то есть, проявлением плохих нравов в отношении этого хозяина того раба и неверия в те милости или же отрицание тех милостей, которые проявил тебе этот господин. Вакбаху мин хаза, а еще хуже... Еще хуже, Минхаза ляу адафта нямати или сабаб дун аль халик, если ты приписываешь эту милость к кому-то, к причине, то есть не к Всевышнему Аллаху. Первое. Анна халика ли хази ля сбаб, то есть, во-первых, потому что созданием этих причин является Аллах. Факана льваджибу ан яшкура ва тудафа нямати ля. И поэтому было обязательным, или является обязательным благодарить Аллаха и приписывать эту милость ему. Второе, анна сабаб кад ля юаффир. Во-вторых, так как причина, может быть, ничего и не сделает. Кама сабата фи сахих муслим. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ляйса санату ан ля тумтиру. То есть засуха, это никогда вам не идут дожди. Балис санату ан тумтиру сумма ля тумбитуль арт. Однако истинная засуха, это когда идет дождь, но земля из земли не выходят растения. Видите? Потому что земля или дождь, это причина. А результат за кем? Результат со Всевышним Аллахом. Третье, шейх говорит, «Анна сабаб кад якуну лягумани ямнау минат тафирги». Третье, мы должны знать, что причина, может быть, есть какое-то препятствие, которое мешает действовать этой причине. «Вабихаза урифа бутляну идафа тищай ля сабаби гидуна льтифати ля мусаби в джальваль». И поэтому мы видим наложность тех убеждений, то есть когда приписывается какая-то вещь причина и забывается тот, кто создал эту причину, а это Всевышний Аллах Субхану Аталию. Лихаза, вахаза, каля баду салев, Некоторые салифы сказали: «Гуа какаули гимкана триху тойеба валь малляху хавикан, ванаху залика мимма гуаджарина ля асинати кафир». Некоторые салифы сказали, что эти слова относятся к тем, кто при удаче, то есть после того, когда, допустим, штурм на корабле был, и люди спаслись, и говорят, это по причине того, или это из-за того, что ветер был благоприятным, и штурман, капитан был искусным, и тому подобное, что сейчас у многих на языке. Вагазальбаб, что и говорит, этот раздел янбагилихтимаму беги, надо обратить ему внимание. Вот анвигу нас алей, и учить людей этому. Лянна ниам Аллахи алейна фи гадзиль билад, баль ниам Аллахи аля ахли лимани фи кулли маканин кафиратан ля хасраля. Так как милости Аллаха нам в этой стране, или же в общем милости Аллаха для обладателей веры в любом месте, очень много нету этому счету. Валихазаль ваджиб антун сабаньям или Аллахи джаллавали. Поэтому обязательным является приписывание этих благ, этих милостей Всевышнему Аллаху. Ван юзкара биха ван юшкар. То есть вспоминать об этих милостях, как Всевышний Аллах сказал. Амма биньямати роббика фахаддис. Что касается милости Аллаха, то рассказывай о них. Ван юшкара, и благодарить Аллаха надо за эти милости. Лянна мин дараджати шукри ниами антудафа иля ман аздага хави ауль дараджа. Так как является из степеней благодарности, милости, которую дает Всевышний Аллах, это то, что ты должен приписывать эти милости ему и благодарить, говоря, как сказал Всевышний Аллах, вам аби ниамати роббика фахаддит. Что касается милости Аллаха, то рассказывай о них. Аль ауля дараджати тахдис би ниамати. То есть первая степень благодарности за милость Аллаха, то, что должен рассказывать об этой милости. Антакуля хаза мин фадлилля, чтобы ты говорил, это из милости Аллаха. Хавихи ниаматулла, это милость Аллаха. Файзальтафат аль кальбу ля махлюкихи. А если же человек свяжет свое сердце с созданием, фаиннаху якуну кад ашрака хаза наумина ширк. Этим самым он совершает ширк. Аширкуль мунафили камали таухид. Ширк, который противоречит полноте единобожия. Канасуллаха аль афа валь афия. Что касается масаль аль-баб, то шейх сказал, первая масаля, баракалуфикум, тафсир маарифати ниама ниам вайнкариха. То есть, толкование о знании благ Аллаха и отрицание их. То есть, мы разобрали, каким образом люди знают. То есть, знают, что им милости приходят от Аллаха, а потом отрицает это каким образом? Отрицает тем, что не приписывает эти милости Всевышнему Аллаху. И приписывает эти милости либо тем, кто даже причиной изначально не является, или же приписывает тем, кто является всего лишь причиной. Однако мы сказали очень важный вопрос, когда Аллах субхана тааля дает рабу милость, и кто-то является причиной этой милости, не надо забывать благодарить после Всевышнего Аллаха субхана тааля того, кто являлся причиной этой милости. Это из шариата. Второе, маарифату аннахазаль джар аля альсиджарин аля альсинати кафир. То есть знание о том, что подобное бывает у многих на языке. Знание о том, что подобные выражения бывают у многих людей на языке. Третье, баракулуфикум тасмиету хазаль калям инкаран ли ниамати. То есть, что подобные высказывания, мы видели из контекстов, называется отрицанием благ Аллаха. То есть тот человек, который приписывает милость кому-либо, забывая об Аллахе субхана тааля, этим самым он отрицает благо Аллаха. И четвертое, ичтимауды дайни филькальб, Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, то есть из этих контекстов мы видим, что у человека в сердце может сочетаться две противоположности. Первое, знание, что это милость от Аллаха, а второе, отрицание этой милости, баракулуфикум. И как мы сказали, то есть еще раз напоминаю, что если некая причина является действительной причиной, является действительной причиной для той или иной ниама, то есть причиной в шариате или причиной в быту, то говорить и приписывать эту причину, то есть эту милость этой, к этой причине проблем нет, но факт, чтобы у тебя было в сердце, всегда ты помнил, что он всего лишь причина, что он, что за ней стоит кто? Всевышний Аллах субхана тааля. То есть, если ты приписываешь какой-то причине, и он действительной причиной является, не забывая об Аллахе субхана тааля, то в этом, иншааллаху тааля, проблем нет. Хаза валлаху аля валям, субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу.